Глава 25, в которой дамы волнуются, встречаются с Клаусом Шмидтом и получают новую информацию. Новый день отпуска мало чем отличался от предыдущих. Тоже лазурное море, тоже жаркое солнце, нагретая им галька пляжа и легкий бриз. Тот же дивный голос Сони Мингард, поющий оперные арии. Вот только дамы, начиная с обеда, то и дело поглядывали на часы и морщились. Да, сублейтенант Стаматуль явно не торопился возвращаться в родной Ахарави. Может, конечно, и впрямь плохой была дорога в безвестную горную долину. А может, сладким оказалось тамошнее вино и красивыми девушки, кто знает. Бывают же выходные дни и у доблестных сыщиков из городской стражи. Завтрак готовила Полина. Обещанные еще вчера оладьи получились пышными, нежными и сладкими, а уж политый медом и йогуртом, посыпанные свежей ежевикой и кусочками инжира, практически ничем не отличались от пищи богов. О чем и заявила леди Камилла, откинувшись на спинку плетеного кресла. «На приготовление обеда я не подпишусь», — Полина замотала головой. «Если наша Хрисула не придет, отправимся снова в таверну». «Можно поменять их местами, чтобы не было скучно», — предложил Юра. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, сегодня пообедать у Павлоса, а поужинать у Стефаноса». «Только разницы нет никакой», — пожала плечами Полина. «Можно отправиться обедать в Керкеру», — предложила леди Камилла. «Конечно, но вдруг новости...» «Мне хотелось бы уехать отсюда, уже зная подоплеку произошедшего». «Судя по тому, с какой скоростью проводят следствие наши друзья, она вполне может выясниться, когда мы приедем в отпуск в следующем году». Камилла рассмеялась. «Или через год». Вяло махнув рукой, Полина поднялась из-за стола. «Я пойду переодеваться и в море. А кто добежит последним? Тот лопух». И Юра, все еще поддающийся на такие примитивные подначки, сорвался с места. Где-то около полудня, когда леди Камилла начала неодобрительно поглядывать на поднимающееся к зениту солнце, из Ахарави прибежал мальчишка лет 7. Безошибочно выбрав в качестве главы прайда именно Камиллу, он протянул ей записку. «Ты сын Хрисулы?» — спросила та, пробежав глазами написанное. — Да, Кирия, Спира меня зовут. — Как мама Спиру? — Плачет, — ответил мальчик неохотно. — Я пойду, можно? — Иди, конечно. Он сорвался с места, не дожидаясь, пока медлительная леди договорит, только камушки пристукнули под босыми пятками. — Что там? — спросила Полина, не открывая глаз. «На ближайшие дни мы без кухарки. Наверное, нет смысла искать новую. Скоро уезжать?» «Относительно скоро, конечно, больше 2 недель еще. Но не стану спорить, попробуем пока обойтись». В результате обедали они салатом и отбивными, которые ловко зажарила Бидер, а полдничали йогуртом и медом. После полдника Полина сказала: «Пойду выгуляю пса. По-моему, от здешней еды и постоянного безделья я уже нарастила бока, как у сдобной плюшки». «И я пойду», — радостно сказал Юра. «Давай поглядим на брошенные дома. Вдруг там что-то интересное». «Не боишься?» «Чего? Там никто не бывает». «Ну, вдруг там водятся призраки?» «Между прочим, с призраками иной раз вполне можно договориться», — сказала внезапно леди Камилла, до этого момента вроде бы не прислушивавшаяся к разговору. «Один мой знакомый нанял призрака в качестве охранника его ресторана». «И как?» — Полина удивилась. «Все довольны». Камилла встала и с сожалением посмотрела на оставленное кресло с мягкими подушками. «Пожалуй, я составлю вам компанию. Толстых боков я боюсь куда больше, чем призраков». Когда из-за угла одного из домов навстречу Бонни с радостным визгом бросилась стремительная белая тень, никто даже не удивился. «Ну вот», — меланхолически заметила Полина, «а ты говорил, тут никого не бывает». Господин Шмидт, повесив на шею поводок и обмахиваясь соломенной шляпой, уныло волочил ноги следом за чересчур активной Банни. Собаки обнюхались и затеяли игру в догонялки среди увитых ежевикой и плющом оград, а Шмидт остановился и раскланялся с соседями. Неспешный светский разговор о погоде и последствиях недавнего шторма довольно быстро Юру утомил, и он стал неторопливо переминаться с ноги на ногу. Полина покосилась на него и толкнула локтем в бок, мол, сам напросился идти, теперь терпи. Взгляд мальчика бродил по кустам и крышам домов в поисках лазейки. Наконец, леди Камила коснулась темы, которая его интересовала — спорта. Юра немедленно повернулся к секретарю и спросил. «Господин Шмидт, вы же футбольный болельщик, как все уроженцы Дойчланда. А кто у вас любимый клуб? Бавария или Айнтрахт?» Клаус надулся, словно сердитая сова, и процедил. «Я вообще не считаю нужным тратить время на эту глупость. Для того, чтобы отдохнуть и переключиться, я могу сыграть партию-другую в покер или, если найдется достойный противник, в чатуранж». «Чатуранж!» — Юра аж подобрался. «А в трехмерный играете?» «Ну...» — Шмидт замялся. «Можно попробовать как-нибудь, но сейчас у меня совершенно нет времени. Банни, Банни, иди сюда, отвратительная собака!» Банни, разумеется, не повела и ухом. Они с Бонни нашли отличную игрушку, дохлую птицу, и теперь спорили, кто первый изваляется в этой прекрасной тухлятине. Тут уже спохватилась леди Камилла, она коршуном бросилась на собак, подхватила Бонни под мышку, второй рукой крепко взялась за ошейник его подружки. Господин Шмидт взял Банни на поводок и рассыпался в благодарностях. Оставаться на этом месте и дальше было решительно невозможно. Бедный дрозд с каждой минутой источал все более сильное зловоние. Соседи выбрались на пляж и отправились в обратную сторону. Юра спросил: «Я побегу к Ристу, ладно?» Полина кивнула, и он сорвался с места. Шмидт поспешно попрощался и удалился почти с такой же скоростью. «Вот мне интересно, это доказывает, что он не из Дойчланда или не имеет значения?» — задумчиво спросила Полина. Леди Камилла хмыкнула. «По-моему, это доказывает лишь одно. Футбол господина секретаря не интересует, а в чатуранж он играет плохо, хотя этим и хвалится». «Наверное, вы правы», — Полина вздохнула. До конца дня сублейтенант так и не появился. Обитатели виллы Магнолия вернулись к себе после ужина, Юра отправился спать, а дамы сели на террасе. Полина разлила по бокалам недопитое вчера вино, в молчании они пригубили, и леди Камилла спросила вдруг: «Ваш корреспондент ничего больше не сообщал?» «Я не проверяла. Честно говоря, так расслабилась в отпуске, что электронную почту просматриваю раз в 3-4 дня. Это вам не магвестник, тот где угодно достанет». «Да-да, действительно. Проверьте, а? Вдруг есть еще какая-то новая информация? Он ведь обещал, что попытается узнать о Шмидте и о смерти Микеле Костелло». «Уже иду». Проверив почту, Полина убедилась, что ее старшая подруга обладает провидческим даром. Письмо действительно было, и сведения в нем содержались самые увлекательные. Прочитав, она задумалась на мгновение, покачала головой, потом распечатала текст послания и спустилась на террасу. Леди Камилла сидела в кресле и смотрела на море. «Ну что? Есть?» «И еще как!» — Полина протянула ей листок. «Прочтите до конца». «Привет тебе из дождливой Москвы, о солнечная Полли!» — писал Борис. ты задала мне сложную задачу, но я справился с нею не без блеска. Итак, по порядку, даже по пунктам, как мы любим. Во-первых, господин Микеле Кастелло был не только и даже не столько секретарем блистательной Сони, сколько охранником и блюстителем интересов. Общеизвестно, что великая певица не слишком внимательно читает договоры, имеет привычку безоглядно верить печальным историям и бросается вручать любого, кто подошел к ней достаточно близко, чтобы пожаловаться. Кастелло приставил к Соне ее родной брат, господин Штальмарк, Уго Штальмарк, личный маг Его Величества Фридриха IV. Тут леди Камила оторвалась от чтения. Личный маг короля Фридриха? То есть опять всплывает Дойчланд? Мы же вроде предположили, что Клаус Шмидт венецианец, и Дойчланд тут ни при чем. Читайте дальше, там тоже интересно. Господин Штальмарк был крайне недоволен тем, что Соня осталась без помощника и тут же наняла неизвестно кого, не посоветовавшись с братом. Он проводит глубокую и всестороннюю проверку нового секретаря и согласился известить меня о ее результатах. Таким образом, во-вторых, сведений о Клаусе Шмидте пока нет, но будут. И я тебе все, что удастся узнать, сообщу. С любовью, дорогая невестка. Привет и тебе передает все многочисленное наше семейство. Борис. Я немного знакома с Уго Штальмарком, сообщила леди Камила, откладывая письмо. Мой муж немало времени проводил в Монакуме, и Уго бывал у нас в гостях. Вот мне очень интересно, с какой стати он соглашается поделиться сведениями с офицером службы магбезопасности другого государства. Очевидно, получает что-то взамен. Полина пожала плечами. Вполне возможно, что по возвращении мне придется рассчитывать в срочном порядке какой-нибудь артефакт для археологических поисков. Вы же знаете, Его Величество Фридрих давно увлечен археологией. Да, знаю. А в области расчетов такого рода у вас нет конкурентов. Вот именно. Ну что же, сказала леди Камила, помолчав. Очевидно, сублейтенант сегодня уже не появится, время к полуночи. Порядочные эллины давно смотрят третий сон. Пойдем и мы. Неожиданно Полина широко зевнула, подтверждая сказанное. Впрочем, добравшись до кровати, она еще долго не спала. Смотрела в окно, слушала плеск волн и шелест листьев, крики ночной птицы, мелодию, доносящуюся откуда-то с моря, с большого корабля, бросившего якорь западнее, возле мыса Агия-Стефани. Кусочки, доставшиеся им загадки, никак не складывались в ясный, отчетливый рисунок, и непонятно было, то ли какой-то детали не хватает, то ли просто не получается сообразить, как же их сложить.